Я думаю, Тоби может подъесть остатки. Вы ляжете спать, Холмс? Нет, я не устал. У меня необыкновенная натура. Не помню, чтобы когда-нибудь уставал от работы, но безделье доводит меня до изнеможения. Я стану курить и обдумывать странное дело, с которым познакомила нас моя прекрасная клиентка. Если когда-либо было легкое дело, то именно это. Люди на деревяшке встречаются не так часто, а другой участник, я думаю, единственный в своем роде. Да, вот еще этот, другой. Во всяком случае, я не хочу делать из него тайны для вас. Но вы, должно быть, и сами составили свое мнение о нем. Ну, обратите внимание на данные следы маленьких ног. Пальцы ног, никогда не сдавливаемые сапогами, голые ноги. Палка с каменным набалдашником. Замечательная ловкость, отравленные стрелы. Что скажете вы на все это? «Дикарь!» — воскликнул я. «Может быть, один из индусов товарищей Джонатана Смоля?» «Вряд ли», — сказал он. «Когда я в первый раз увидел странное орудие, я готов был думать это, но...» Особые характеристические черты следов заставили меня изменить мой взгляд. Некоторые из обитателей индийского полуострова — люди небольшого роста, но ни у кого из них не может быть таких маленьких ног. У настоящего индуса длинные, тонкие ноги. У магометанина, носящего сандалии, большой палец хорошо отделен от других, потому что между ними проходит ремень. Затем эти маленькие стрелы могут быть пущены только одним способом — только выдуванием из трубки. Ну, где же нам искать нашего дикаря? — В Южной Америке, — сказал я наугад.